Владимир Набоков. «Лолита». Выбор Карины Бюрстранд. 18 апреля 1980 года. Пятница. Апрель. Самый капризный из всех месяцев. Ниже по течению погоду можно было бы охарактеризовать как неустойчивую, словно корова на трех ногах. Эйфорические, солнечные и теплые дни, сулящие вечность. Ледяные штормовые ночи, приносящие с собой град и уныние. Утро той пятницы выдалось серое, с горьким привкусом сырости в воздухе. Время расставания. Время тревоги. Ступеньки крыльца были покрыты сантиметровым слоем прозрачной наледи, такой, какую и не заметишь, пока не бахнешься об нее копчиком. Прищурившись, Карина отметила, что и тротуар в таком же состоянии, но на улице, чуть подальше, ей почудилась неровная светло-коричневая полоса песка. Она сделала шаг назад, чтобы взять разбег, и прыгнула. Школьная сумка больно ударила ее по спине. Карина поскользнулась и растянулась во весь рост. Один из муниципальных мусоровозов, зло гудя, проехал совсем близко. Карина показала средний палец его открытому заднему люку. Поднялась, потирая ягодицу, недооценила рикошетный удар сумки. В ней полно библиотечных книг. Сегодня последний срок возврата. Два паренька из средних классов прошли мимо по другой стороне улицы, смеясь и показывая на нее пальцами. «Как смешно, ха-ха!» Она послала им воздушный поцелуй. «Идиот!» Карина осторожно двинулась в сторону улицы Кварндамсвеген. При каждом шаге левой ногой ремень сумки врезался в шею. Это неприятное чувство смешивалось с другими телесными ощущениями. Тяжесть в паху от предстоящих месячных, боль в ушибленной ягодице, посасывание под ложечкой. В кладовке лежали лепешки, а в холодильнике стоял кефир, но ей дико не хотелось есть вместе с Ульрикой. «Чёрт, ну и синяк у тебя будет!» Сердце заколотилось, застучало в горле, когда викинг Стромберг прокатился мимо нее по льду тротуара, раскинув руки, словно на скейте, чтобы удержать равновесие, и широко улыбаясь. У нее перехватило дыхание. Она мотнула волосами и почувствовала, что у нее замерзли уши. Они покраснели? Не забыла ли она накраситься? «Как мило с твоей стороны заботиться о моей заднице!» «Послушай, Бенни сегодня не ночевал дома, да?» Она сглотнула и пожала плечами. «Думаешь, мы с ним спим в одной постели? Инцест — хорошее развлечение в кругу семьи». Она ускорила шаг, стараясь успевать за викингом, но от этого боль стала еще нестерпимее. «Папа и Ларс Ивар забрали его вчера у Свампен, мы с Кристером видели». В очередной раз оттолкнувшись, викинг укатил вперед по обледеневшей улице. С ярко-красной шапочкой на голове он напоминал семафорный столб. Очертания его фигуры удалялись, и вот он почти исчез из виду, превратившись в мутный четырехугольник на сером фоне. Ну что ж, значит, ее бестолковый старший братец, по крайней мере, жив. Папаша викинга — шеф полиции в Стентреске. Он и раньше не раз запирал Бенни в камере в полицейском участке, чтобы тот проспался. Расплывчатая фигура викинга остановилась возле автобусной остановки и заговорила с другими такими же неясными очертаниями. До Карины долетал их смех. Она знала, что ей пора заказать себе очки. Теперь она может прочесть на освещенной таблице в кабинете медсестры только три верхние строчки. Таблица висит на том же месте с одними и теми же буквами еще с тех пор, как Карина пошла в первый класс и могла прочесть самую нижнюю строчку. БКШНИКЫВИК. Уже во втором классе она помнила их наизусть, а в третьем, когда она уже не могла их разглядеть, они отчеканились в ее памяти, словно высеченные на камне. Но книги она по-прежнему может читать. Вблизи она все прекрасно видит, никаких проблем. А видеть, что там на доске, ей не нужно. Она и так прекрасно запоминает то, что говорят учителя. «У тебя прекрасные оценки», — сказала консультант по профориентации на обязательном собеседовании в 9 классе. «Если ты закончишь 3-годичный курс гимназии, то сможешь потом учиться дальше. Мне кажется, общественные науки тебе бы подошли». Примечание. Гимназия в Швеции. Профильное 3-летнее, реже 2-летнее образование по окончании средней школы. Здесь и далее примечание переводчика. Словно какая-то старая тетка в синтетическом шарфике, страдающая недержанием мочи, может знать, что ей подходит, а что нет. «Меня вполне устроят продажи и офисная работа», ответила Карина, поднялась и вышла вон. Стоять за прилавком и работать в офисе можно в любой точке мира. Она уедет отсюда и будет сама себя содержать, как только это станет возможно практически и физически. Первое, что ей следует завести себе, это контактные линзы. А еще дверь, которую можно закрыть за собой, вернее, которую можно закрыть перед носом у Ульрики. И тогда можно начать жить. Автобус Норботтенстрафик загудел на вершине холма у нее за спиной. Она замедлила шаг, чтобы компания, обступившая викинга Стромберга, успела залезть в автобус, прежде чем она пройдет мимо автобусной остановки. Все учащиеся практических направлений, где требовались особые помещения — автодело, водопровод и канализация, уход за больными — ездили на автобусе в Эльфсбюн, ближе к побережью, к будущему. Гимназия в Стентреске располагалась в том же здании, что и общеобразовательная школа, и предлагала лишь самые распространенные из теоретических направлений. Весной Карина сдаст выпускные экзамены в гимназии. Осталось меньше 2 месяцев. Подумать только. Многие отсиживают по 3 года в гимназии только ради того, чтобы надеть на себя белую студенческую фуражку. Ее это нисколько не волнует. Она все равно ни за что на свете не напялила бы на себя эту дурацкую кепку. Ни за что на свете. «Привет, Карина! Сегодня читательский клуб!» Это Сусанна окликнула ее из толпы, протискивающихся в автобус. Она выбрала гуманитарную специализацию, полуклассический вариант, латынь и прочую ерунду, чего нет в Стентреске. Карина не могла разглядеть ее в толпе, но подняла руку в знак приветствия. Ясное дело, она не забыла, ведь сегодня будут обсуждать ее книгу, ту, которую она выбрала. Она пришла рано, как обычно. Библиотека находилась в том же здании, что и Кварндамская школа, помещение администрации муниципалитета и полицейский участок. Строго говоря, она еще не открылась, но Астрид, библиотекарша, впустила Карину. «Мне удалось обнаружить экземпляр прозрачных вещей. Он тебя по-прежнему интересует?» Примечание. «Прозрачные вещи». Роман Владимира Набокова на английском языке, впервые изданный в США в 1972 году. «Предпоследний завершенный роман Набокова? Интересует ли он ее? «Да, спасибо», — ответила Карина и со стуком поставила сумку с книгами на фанерный прилавок для возврата книг. «Могу я оставить себе Лолиту до вечера, пока мы не закончим? Я поставлю ее на место до того, как мы разойдемся. Читательский клуб, со временем получивший название «Полярный круг», хотя и не по предложению Карины, собирался по пятницам раз в месяц в дальней комнате за детским отделом. Обычно эта комната служила для чтения вслух сказок и занятий по аппликации. Обставлена она была крошечной мебелью и украшена глянцевыми детскими плакатами, но девочки обычно притаскивали несколько мешков кресел из отдела подростковой литературы. «Хорошо, но поставь ее потом, пожалуйста, на полку, где она должна быть. Я отмечу, что ты ее сдала». Привычными и четкими движениями Астрид вычеркнула из списка сданные книги. Карина бросила взгляд на свои наручные часы. Руки Микки Мауса, или, может быть, лапки, показывали на 7 и 9. До начала уроков оставалось 45 минут. Карина положила Лолиту обратно в сумку. На самом деле, ей больше нравилась «Ада» или «Эротиада», но ей не удалось найти эту книгу в переводе на шведский, и поэтому она выбрала самое известное произведение Набокова, когда настала ее очередь предлагать книгу для обсуждения в книжном клубе. Если уж говорить совсем честно, «Ада» может показаться слишком сложной для некоторых членов клуба, не называя имен. Ах, какое магическое, почти головокружительное чувство! Следить за жизнью Ады и Ван Вина и история их любви в альтернативном мире под названием «Демония» или «Антитерра». Карине очень хотелось с кем-нибудь обсудить эту книгу, но ее, пожалуй, больше никто во всем Норботтене не прочел. Во всяком случае, никто, кроме нее, не брал ее ни в одной библиотеке региона. Это Астрид проверила. Но Лолита, само собой, удачный выбор, даже несмотря на убогость перевода. Прежде всего потому, что ее можно было достать в 5 экземплярах. Текучая проза Набокова и витиеватая игра слов оказались выше всяких похвал. Оригинальные французские отсылки, масса безумных ассоциаций, ведь роман в романе был написан в дурдоме. Ясное дело, он вышел немного крейзи. Она уселась за письменный стол в уголке за стеллажом со словарями и справочниками, достала пеналы своей записи. Осталось не так много контрольных. Сегодняшняя, по машинному счету, одна из последних, и работа на лето уже найдена. Однако Карина стремилась заполучить 5 по всем предметам. 2-летнюю программу по продажам и офисной работе она выбрала из-за длительной практики в разгар учебы, хладнокровно рассчитав, что таким образом обеспечит себе работу сразу по окончании, и это сработало. Все лето ей предстоит работать на коммутаторе муниципалитета практически самостоятельно. На ее специализации изучали офисную работу с упором на расчеты, где много места уделялось использованию вычислительных машин, как электрических, так и ручных, а также калькуляторов и бухгалтерских машин. Пришлось научиться скоростной печати на клавиатуре, высчитывать скидки и надбавки, освоить расчет заработной платы, процентов, ренты, обмена валют, сумм по накладным и инвентаризации. И все это оказалось легче легкого. Пробежав глазами свои записи, она отметила, что все прекрасно знает наизусть. Тогда она достала из сумки роман, закрыла глаза и стала представлять себе все те места, которые Лолита и Гумберт посетили в своей поездке по США. Новый Ориан, Поплар Коув, Малое Айсберговое озеро, Колмунд, Теннесси. Она разыскала их все в своем красном атласе, или, по крайней мере, попыталась. Некоторые поселки оказались настолько крошечные, что их там не указали. Однажды она съездит туда. Скоро, совсем скоро она вырвется из тюрьмы и отправится куда захочет, в любую точку мира. Карина открыла роман наугад. Положила палец на середине правой страницы и широко раскрыла глаза, чтобы прочесть отрывок, который для нее выбрали случай вместе с подсознанием. Но не скажется ли это впоследствии? Не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений. Может ли сладострастие управлять судьбами? Если бы она знала. Девочки, входившие в читательский клуб, с первого класса учились в одном классе. Трое из них — Бригитта, Сусанна и Агнетта — до школы посещали ту разновидность детского сада, которая была доступна в материковой части Нарботтена в 1960-х годах — частную няню по имени Сигрид Киннунен. Им разрешалось играть в гостиной, но не подниматься на второй этаж. Читательский клуб возник тогда, когда девочки пошли в седьмой класс, где у них появился предмет под названием «Работа по выбору». В рамках этого предмета предлагалось выбрать область для изучения из весьма широкого спектра занятий, начиная от рыбной ловли и народных танцев до быстрого приготовления оригинальных блюд. Самый престижный, с большим отрывом, вариант проходил под рубрикой «Литературоведение». И среди всех старших классов Кварндамской школы данный предмет выбрали только 5 человек. Символическая ценность этого выбора оказалась велика. Добровольно подвергнуться литературным дискуссиям на последней паре во вторую половину дня в пятницу — это заставляло других учеников, но особенно учителей, останавливать взгляды на головах 5 девушек, приписывая им особую старательность, даже, возможно, интеллектуальность. Само собой, в их сторону полетело несколько нахальных комментариев с упоминанием слова «зубрилка», но в целом их не стали дразнить. Вероятно, из-за того положения, которое занимали их родители. Или же, возможно, из-за их привлекательной внешности. По тем временам они все, как на подбор, были красавицы. Карина питала самую большую страсть к чтению. Проглатывала книги, как другие поедают лепешки. Бергитта, мама которой работала врачом в Питео, а папа возглавлял ракетную базу, была самой амбициозной из всех. Сусанна записалась в клуб, потому что там были Бергитта и Карина. Агнетта мечтала стать писательницей. Так что во всех 4 случаях выбор литературоведения выглядел логичным и понятным. Что же касается Софии, то здесь все казалось довольно туманным. Почему она выбрала именно литературоведение, а не цвет и форму, например, так и осталось для остальных загадкой. Их общее мнение, никогда не произносимое вслух, сводилось к тому, что за нее решили родители. Ее папа был, как уже сказано, главой муниципалитета Стентреска, и к тому же заместителем председателя в исполнительном комитете социал-демократической партии, ее могучем внутреннем органе. Таким образом, ходить в читательский клуб «Полярный круг» оказалось занятием вполне престижным, и когда это дошло до остальных учеников школы, и они осознали, что тоже могли бы улучшить успеваемость, записавшись в клуб, члены клуба решительно отвергли все заявки. Если другие хотят изучать литературоведение, то пусть создают свой читательский клуб, а не примазываются к чужому. Так все началось. В таком же духе и продолжилось. Девочки читали по книге в неделю и обсуждали ее на основании нескольких заданных критериев на последнем уроке недели, по очереди ведя протокол. С самого начала выбирали высокохудожественные произведения, за некоторым исключением. Иными словами, когда произведения предлагали Сусанна или София, то это чаще оказывались книги Кэролайн Кин и Джеки Коллинз. Тот из членов кружка, кто предложил обсуждаемую книгу и вел заседание, начинал с краткой презентации книги и своих впечатлений в целом, а затем все по кругу высказывали свои соображения. Затем приступали к обсуждению различных деталей и позиции автора. Часто это бывали романы, но не только они. Таким образом, девочки из читательского клуба «Полярный круг» прошли все старшие классы общеобразовательной школы с очень высокими оценками, за исключением Агнеты, у которой была пятерка по шведскому, но средний балл всего 2,9. Когда библиотекарь Астрид предложила им продолжать свои встречи, и после того, как все они поступили в разные гимназии, девочки без колебаний дружно согласились, однако решили встречаться реже, раз в месяц, учитывая возросшую учебную нагрузку. Насколько она в действительности возросла, можно еще обсуждать, но это совершенно отдельный вопрос. Однако со временем блеск и сияние читательского клуба «Полярный круг» померкли. Другие ученики больше не просились в клуб. Теперь у них появились новые учителя, а у их старых учителей появились новые талантливые ученики. Да и различия между самими девочками стали отчетливее. Компания, сложившаяся еще с детства, начала распадаться. В начале нового десятилетия, 1980-х, список книг, как обычно, составили на год вперед. Однако двое из членов клуба, Карина и Агнета, должны были уже к лету закончить учебу и, вероятно, покинуть Стентреск, в связи с чем будущее книжного клуба становилось туманным. Словом, в их жизни наступил период, когда изменения неизбежны. «Значит, ты все запрешь, Карина, а потом оставишь ключи на охране». Астрид вложила большую бронзовую лошадь с висящим на ней ключом в протянутую руку Карины, закрыла за собой дверь и помахала девочкам рукой из-за стеклянной стены. Карина помахала в ответ. Гулко гудела вентиляция. Воздух казался прохладным и колким, и не только из-за мороза на улице. Все собрались. К тому же почти вовремя. Бергитта, как всегда, появилась последняя, потряхивая гривой блестящих черных волос. Карина повесила верхнюю одежду на вешалке у отделения подростковой литературы, но остальные принесли все свои вещи в крошечную комнату сказок. Сумки, сапоги, шарфы, гетры, толстые вязаные рукавицы. Карине показалось, что эти кучи одежды вдоль стен словно линия обороны. И в позах девчонок на мягких креслах ей почудилось то же самое настроение. Рядом с Бергиттой стояла ее большая сумка «Адидас». Наверное, там все грязное белье за всю неделю. Вид у нее усталый, волосы не расчесаны. На неделе она живет у мамы в Питео, где учится на отделении общественных наук в Стрёмбокской школе, а на выходные приезжает домой к папе, директору ракетной базы. Сусанна жевала шейк, так что по комнате распространился запах лакрицы. Вытаскивала коричневую жвачку изо рта и накручивала на палец. Довольно-таки отталкивающее зрелище. София достала изо рта леденец на палочке, завернула в бумажку и положила обратно в сумку. Кстати, о мерзости. Затем раздала всем копии протокола прошлой встречи. По 5 страниц формата А4, соединенные скрепкой, где, как обычно, отражено все до мельчайших нелепых подробностей. Все взяли у нее листки, но никто не стал читать. Она стянула волосы в хвостик на затылке, подвинула очки на переносицу и уселась, достав свой неизменный блокнот. Агнета смотрела в окошко под потолком. Казалось, ее мысли витали где-то в другом месте. «Хорошо, поговорим о Лолите», — начала Карина и уселась на детский диванчик. Кресел мешков было всего 4. Она отложила в сторону излишне подробный протокол Софии, ее резюме дискуссии на мартовской встрече. Крупинки Джудит Кранц, господи боже. «Не знаю, насколько хорошо вам известен Владимир Набоков», — проговорила она. «То, что он родился в России и написал свои первые 9 романов по-русски, а потом эмигрировал в США и начал писать на другом языке, вы, вероятно, знаете. А вот известно ли вам, что он был специалистом по шахматам и бабочкам?» Она оглядела подруг. Бергитта раздраженно заерзала, а Агнета с отсутствующим видом стала чесать руку. Он родился в дворянской семье, потомок принца Набока Мурзы. Его дедушка владел золотыми приисками. В том, что он начал писать по-английски, возможно, нет ничего исключительного, как могло бы показаться, ведь он с детства свободно говорил на трех языках — русском, французском и английском. Остальные не проявляли особого интереса. Карина откашлялась. Раз за разом ему приходилось бежать. Сперва из России, от коммунистов, потом из Германии, от нацистов. В Берлине он женился на русской еврейского происхождения по имени Вера. Они прожили вместе всю жизнь. Долгое время он жил в США, но умер в Швейцарии всего пару лет назад. Что же касается его позднего творчества, казалось, никто из девчонок ее не слушает. Горло сдавило. Вероятно, продолжать презентацию бессмысленно. «Давайте все по кругу изложат свое мнение», — проговорила она. «София, ты записываешь?» София кивнула. Раньше они вели протокол по очереди, но потом перестали чередоваться. Теперь протокол всегда вела София, однако каждый раз ей приходилось об этом напоминать. Она со свойственной ей основательностью открыла в блокноте новую страницу и взялась за ручку. Никто не высказывал желания начать. Повисла напряженная пауза. «Гитте?» — обратилась Карина к Бергитте. Голос прозвучал хрипло. Бергитта откинула свою роскошную копну волос, вздохнула и порылась в сумке «Адидас». Вытащила экземпляр книги. Следом потянулись носок и трусики с пятном выделений на ластовице. «Я должна...» — начала Бергитта и засунула обратно свое грязное белье. Застыла, сжав в руках книгу. Смотрела на нее, так и не закончив фразы. «Что?» — спросила, наконец, Карина. Бергитта сделала глубокий вдох. Когда она заговорила, голос ее зазвучал низко и глубоко, с интонациями которых в нем раньше не было. Так может говорить только человек, взгляды которого непоколебимы, словно отлиты в бетоне. «Короче, почему мы должны читать эту книгу? Как ты могла ее выбрать? Это же полное дерьмо!» Сусанна перестала жевать. Агнета выпрямилась так, что зашуршали пластиковые шарики в кресле-мешке. Карина почувствовала, как пульс снова застучал в горле. Как утром, когда викинг Стрёмберг пронесся мимо нее по обледенелой улице. Хотя атмосфера в читательском клубе в последний год сильно изменилась, однако за все эти годы у них никогда не случалось кардинальных разногласий. Она попыталась рассердиться, за что-нибудь ухватиться. «Что ты имеешь в виду?» «Подожди-ка», — выпалила Сусанна и подалась вперед так, что чуть не ударилась коленями о миниатюрный журнальный столик. «Гитте, поясни свою мысль. Почему ты считаешь, что эта книга — дерьмо?» Карина почувствовала, что краснеет. Уставилась на Бергитту, пытаясь разозлиться, но вместо этого ощутила состояние, близкое к невесомости, словно детский диванчик под ней вдруг исчез. «Этот самый Гумберт, главный герой, — заявила Бергитта, — мерзкий тип, который женится на женщине, потому что его возбуждает ее маленькая дочь. Это так отвратительно, что просто хочется блевать на протяжении всей книги. Такое может понравиться только тем, кто совсем с головой не дружит». В ушах у Карины зашумело. Ответ Сусанны она услышала, словно через фильтр адреналина. «Мне тоже показалось, что книга отвратительная, но зачем же так говорить? Такие книги тоже нужны». «Но ведь это порнография», — сказала Бергитта. «Вы что, считаете, что порнуха — это хорошо?» «Это не порнуха!» — хотелось крикнуть Карине, но она не смогла выдавить из себя ни звука. «Могла бы и не считать, раз тебе она показалась такой ужасной», — ответила Сусанна. Бергитта повернулась к Карине и ткнула в нее книгой, которую по-прежнему держала в руке. «Да нет», — возразила она. «Мне пришлось это прочитать, потому что она выбрала эту дрянь, эту чертову похабщину». Она швырнула книгу на пол. Карине показалось, что книга горит, трещит и корчится от боли. Она не понимала, что книга пытается сказать, но явно много всего. Бергитта побагровела, отчего сделалась некрасивой. Агнета наклонилась вперед и заботливо подняла книгу, погладила по обложке, словно стряхивая пыль. «А мне понравилось», — ответила она в своей обычной негромкой манере. «Хотя читать ее нелегко и все так трагично. Интересно было почитать об Америке 50-х годов, но все герои такие грустные, и все умерли». В комнате стало тихо. Карина снова смогла дышать. Вернулось гудение вентиляции. «А что касается любви?» — продолжала Агнета, доставая из сумки свои комментарии, отпечатанные на машинке, всегда через красную ленту. «Кто имеет право судить другого за то, что тот чувствует? Если это никому не приносит вреда, человек ведь имеет право любить кого угодно». «Тут речь вовсе не о любви», — отрезала Бергитта. Этот мерзкий дядька одурманивает и насилует свою падчерицу. Просто псих какой-то. А потом он убивает другого человека, и это называется «не приносит вреда»? А я все равно считаю, что человек имеет право сам выбирать, какие книги читать», — настаивала Сусанна. «Гумберт, конечно, противный», — согласилась Агнета, — «и сумасшедший, но ведь не все герои в книге должны быть симпатичными». «Очень даже можно навредить другим своей любовью», — заявила Бергитта, — «любя чересчур или же не любя вовсе». На мгновение по комнате проскользнул дух викинга Стрёмберга, но все опустили глаза, делая вид, что его нет. Все знали, Бергитта резала себе руки, когда викинг с ней расстался. «София», — проговорила Карина, и ей удалось произнести это почти обычным голосом. «А ты что думаешь?» София положила ручку на блокнот и подняла глаза. «Главный герой всю жизнь тоскует из-за того, что в детстве потерял подругу. Мне кажется, это очень странно. Почему он не завел себе новую?» Она снова взяла ручку и склонилась над блокнотом. Бергитта выбралась из своего мешка кресла так, что черные волосы заплясали вокруг лица, закинула за плечо сумку «Адидас», а куртку перекинула через левую руку. «Мне очень жаль», — произнесла она. «Я прямо с автобуса даже не заходила домой, а нам на выходные задали кучу уроков, так что я ухожу». Все заморгали явно с недоверием. Бергитта стояла, перетаптывалась на месте. Сусанна поднялась первой, затем остальные. Все обнимали ее, вздыхали преувеличенно громко и сочувственно. «Бедняжка, как тяжело ездить туда-сюда, как у тебя хватает сил, мы ведь встретимся завтра, ведь в 3 часа матч, ты придешь посмотреть?» «Нет, ясное дело, она не сможет, этакая святая мученица». Звезда местной хоккейной команды — викинг Стромберг. Он практически единолично вывел полярный круг. Да-да, именно так называлась команда, если кого-то интересовало происхождение названия читательского клуба, в 3-й дивизион. В те дни, когда на промерзшем катке Кварндамской школы игрались матчи, вся жизнь в Стентреске замирала. Карина устремила взгляд на Бергитту. «Ты действительно собиралась покончить с собой, когда резала себя? Или просто хотела привлечь к себе внимание?» Бергитта охнула и побледнела. Казалось, даже воздух в комнате замер. Карина почувствовала, как гнев хлынул наружу, словно лава, поток ярости, разрушающий все на своем пути. «Тяжело тебе, наверное, все время сидеть на Олимпе», — продолжала она. «Ясное дело, приходится тебе, бедняжке, иногда спускаться вниз, чтобы попинать ногами нас, простых смертных, обзывать нас мерзкими и тупыми, хотя на самом деле ты даже не понимаешь, о чем речь». Она перевела дух. Звук в тишине отдался эхом. Бергитта повернулась и ретировалась к выходу. Все смотрели ей вслед. Входная дверь с грохотом захлопнулась. Агнета и Сусанна так и застыли с полуоткрытыми ртами. У Карины пылали щеки. До этой минуты никто из них ни разу не решался раскачивать лодку, ставить под сомнение хрупкое единство, построенное на общих воспоминаниях детства и отсутствии других вариантов. Так они и стояли, балансируя на краю пропасти, пока Сусанна не решила тоже прыгнуть. Взглянув на свои часы, пластмассовые, швейцарские, предмет ее безмерной гордости, она покосилась на Карину. Карина отвела глаза. Сусанна вернулась в комнату сказок, чтобы собрать свои гетры пастельных цветов. София захлопнула блокнот и засунула его во внутреннее отделение кожаной сумки с логотипом дубильни в Бёлебю. Снова достала леденец на палочке. Бумажка приклеилась, зашуршала, нехотя отрываясь. Сусанна несколько раз обмотала вокруг шеи вязаный шарф. Агнета засунула свой листок с комментариями обратно в сумку. Гудела вентиляция. Сусанна подошла и встала вплотную к Карине. Шарф закрывал половину лица. Сдвинув его вниз, она понизила голос до театрального шепота. «Гитте видела вас», — прошипела она достаточно громко, чтобы и другие услышали. «Она видела вас, как вы разговаривали. Ты что, влюбилась в викинга?» Карина открыла было рот, но тут же снова закрыла, ничего не понимая. Гнев замер, словно наткнувшись на невидимое препятствие. «Давай, изображай невинность», — буркнула Сусанна и направилась к выходу. Агнета поспешила за ней, не попрощавшись. Карину обдала запахом мыла, когда та пронеслась мимо. София устремилась следом, как послушный щенок. Во всей библиотеке, кроме детского отдела, царил мрак, и хотя Карина не видела дальше своего носа, ей стало ясно. Что-то рухнуло. Она так и осталась стоять в дверях. Ноги застыли, словно отнялись. Неуклюжими движениями она надела сумку и погасила свет. Густые тени поглотили ее. От звука машин, проезжающих мимо по Фёрнингсгатен, в окнах дрожали стекла. Из прочих звуков был слышен только гул вентиляции. Закрыв дверь в комнату сказок, она вдруг кинулась в приступе внезапного страха к вешалке и выходу. Едва успев засунуть одну руку в рукав куртки, она захлопнула за собой входную дверь, повернула ключ с дурацкой неуклюжей побрякушкой и бросила его на столик дежурного полицейского участка, не проронив ни слова. По улице Фёрнингсгатен гулял ледяной ветер. Он шипел за углами домов, неся острые кусочки льда из Арктики, застревавшие на фасадах домов и обжигавшие щеки Карины. Она застегнула молнию на куртке до самого верха и пожалела, что на ней нет шапки. Ну и пусть шапка придавила бы волосы. Кому какое дело? Карина подняла плечи, пытаясь хотя бы немного спрятать уши в воротник, с переменным успехом. Эту куртку она носит с 9 класса. Она ей уже давно мала. Мама обещала ей новую на Рождество, но муниципалитет объявил о сокращениях социального обслуживания на дому. Рабочих часов оказалось меньше, чем хотелось бы. Начальник отдела ссылался на новый закон о социальной службе, который вот-вот должны принять, но в это никто не верил, по крайней мере, в семье Карины. За тучами по-прежнему угадывался серый сумеречный свет. Он ложился поверх крыш, загоняя людей в дома и машины. При мысли о том, чтобы идти домой, у Карины засосало под ложечкой. Трижды проклятая тесная квартирка без балкона. Мама и папа перед телевизором. Ульрика с телефонной трубкой, словно намертво приклеенной к уху, ее монотонная болтовня о парнях и самогонке. В сознании промелькнул образ Бергитты. Ее черные глаза и бледные щеки. Небось, сидит и жалеет сама себя на вилле, где комнат не меньше, чем у семьи Бюрстранд квадратных метров жилья. И еще она знала, что Сусанна солгала. Бергитта не могла стать свидетелем их с Викингом краткой беседы утром, ведь на неделе она живет в Питео и не ездит на автобусе в Эльфсбюн. Наверняка сама Сусанна видела их и разболтала Бергитте. Или, может быть, она беседовала с Викингом в другой раз в последние несколько недель. Карина сделала глубокий вдох. Ледяной воздух обжег горло. Случись такое, она бы не забыла. Интересно, у Викинга теперь новая девушка? Может быть, спросить Софию, вдруг она знает? Они ведь в одном классе на естественно-научном отделении. Ноги в грубых ботинках казались тяжелыми, как свинец. Она вяло шаркала ими о гравий, но вдруг они остановились, словно жили какой-то своей жизнью. Тут она вспомнила, что забыла сдать свой экземпляр «Лолиты». Она должна была вернуть ее на место на нужную полку. Иностранная литература в переводе на шведский язык. Плевать. Мимо, хрустя по гравию, проехал микроавтобус с обледеневшими стеклами, замедлил ход и остановился впереди на Стургаттен. Двигатель заглох. Открылись двери. Раздались голоса мужчин, говоривших по-английски. Она тихо охнула, прищурилась, чтобы рассмотреть их. Наверное, американцы, возвращающиеся в пансионат Stone Swampin. Пансионат с самым идиотским названием на свете. Примечание. Stone Swamp. Буквальный перевод на английский — название поселка Стентреск, каменное болото. Карина услышала, как открылась и закрылась дверь. Американцы исчезли. Черт подери, самая первая вещь, которую она купит со своей первой зарплаты, — это контактные линзы. Очки она ни за что не наденет, даже под страхом смерти. Стряхнув с волос снег, она двинулась вверх по горбатой Стургаттен. В окнах паба пансионата Stone Swampin горел теплый желтый свет, как единственный цветной островок посреди черно-белого фильма. Стекла запотели изнутри и покрылись ледяными узорами снаружи. Из паба доносилась музыка. «Хочу жить сейчас, не потом, а сейчас». С этой песней Томас Ледин только что выиграл отборочный тур и попал на конкурс Евровидения. Она до боли прекрасна. «Уехать, уехать, скорее в Париж. Ну что ты в кафешке унылой сидишь?» Поднявшись на 4 ступеньки вверх, Карина открыла дверь. В лицо ей ударили запахи. Сырость, сигаретный дым, пивная отрыжка, мокрая шерсть и арахис. Отпустив дверь так, что та с резким скрипом захлопнулась за ней, Карина прищурилась, вглядываясь в туман. Гул голосов напоминал грязный коврик. Мерзкий и все же уютный. Томас Ледин смолк. Его сменил Эдди Медуза, который заорал, что ни одна сволочь не смеет прийти к нему и заводить разговоры о панк-роке. Вдохновляюще. «В баре есть место», — сообщила ей незнакомая задерганная официантка и указала пальцем куда-то, где дым смешивался с тенями. Карина сняла варежки. Кто-то засвистел в два пальца. Она не видела кто, да и не собиралась принимать это на свой счет. Глаза сфокусировались на стойке бара и бармене, высоком блондине, имени которого она не могла вспомнить. В дальнем конце стойки оказалось два свободных стула. Усевшись на один из них, Карина положила школьную сумку на другой, потянула вниз молнию на куртке. «Кока-колу», — сказала она блондину. «Со льдом, пожалуйста». «Гляди, какие жернова», — проговорил старикан за столом позади нее. Карина не знала, к кому он обращается, но на всякий случай отвернулась. Появилась запыхавшаяся официантка с двумя пиццами, покрытыми свиным филе и бернским соусом. Поставила их перед стариком и его приятелем. «Два больших крепких и две по 60 водочки», — буркнул старикан. Официантка выудила из кармана блокнотик, повторила заказ и исчезла. Карине подали ее бокал с напитком. Эдди Медуза продолжал ругаться. «Все панки, свиньи, пусть катятся к чертям!» Прищурившись, Карина осторожно огляделась, но не обнаружила ни одного знакомого лица. Отчасти это объяснялось тем, что она ничего не видит. Отчасти темнотой и дымом, но в первую очередь тем, что в такой ранний час многие еще не добрались до бара. Бенни и его приятели наверняка сидят где-то, похрустывая чипсами и запивая их лимонной фантой. Мама больше не разрешает им сидеть у них дома, так что они наверняка тусуются у Анты или Боба. Ей придется ретироваться до того, как кто-то из них появится здесь. «This is taken?» Примечание. «Это место занято?» Она подняла глаза и встретилась взглядом с бородатым американцем. «Бинго!» «What?» Примечание. «Что?» «Нет». Она поспешила убрать сумку с барного стула, опустила ее на пол рядом с собой. Только тут заметила, как в помещении жарко и душно. У американца была широкая задница и некрасивые джинсы, такие ненатуральные, как из супермаркета. Он заказал арахис и пиво, которое стал пить прямо из горлышка. Протянул ей пачку сигарет. Она взяла одну. Он поднес ей зажигалку. Потом закурил сам, выпустил струйку дыма. «So you live here, or...» Примечание. «Так ты живешь здесь или...» «In this pub?» «No». Примечание. «В этом пабе?» «Нет». Он громко рассмеялся. «You're funny!» «Ты забавная!» Американца звали Брюс. Он оказался родом из Аризоны. Карина не стала спрашивать, чем он занимается в Стентреске. Сама знала. Ее папаша работал охранником на ракетной базе, однако не он разболтал. В этом не было нужды. Все иноземные державы, испытывавшие свое оружие массового поражения на просторах вокруг Стентреска, всегда останавливались в Stoneswamp Inn. Достаточно пройти мимо ресторана, где завтракают проживающие, или мимо паба, или просто посмотреть, какие микроавтобусы останавливаются снаружи, чтобы понять, кто приехал на этот раз. Когда она допила свою колу, он спросил, не хочет ли она еще. И она ответила, что хочет. Тогда он заказал ей еще одну колу, но на этот раз с ромом. Напиток оказался таким крепким, что у Карины перехватило дыхание. Она взяла горсть арахиса. Ей хотелось дать ему почувствовать, что они едят их вместе. Бармен поменял кассету в магнитоле, и зазвучал диск группы Boppers Number One. Такая пластинка была у Карины дома. Первая песня называлась «At the Hop». Примечание. «На прыжке». Там говорилось о том, как круто станцевать свинг и рок в одном месте, которое, судя по всему, называлось «The Hop». Американец стал подпевать. Карина лишь напевала тихонько, зная, что не умеет петь. Он спросил, что может делать красивая девушка в Стентреске в пятницу вечером, и она ответила как есть, что она была с подругами на собрании читательского клуба. О Набокове Брюс никогда не слышал. О группе Boppers тоже. Что, пожалуй, не так и удивительно. Однако с уверенностью заявил, что они американцы. И Pippi Longstockings тоже придумали в Америке, а вот Абба — шведы. Примечание. Pippi Longstockings. Пеппи Длинный Чулок. Он хотя бы не конченый дурак, повезло. Он сказал, что живет в Тусоне, рядом с полем для гольфа. Она не играет в гольф? Она поперхнулась от одного вопроса. Он хотел потанцевать, хотя было очень тесно. Она рассмеялась и стала отмахиваться, хотя и не всерьез. Он положил руки ей на талию и поднял ее со стула. Они стали двигаться в такт музыки. Вокруг них толпились, толкались. Карина споткнулась и наступила на свою сумку. Под подошвами грубых ботинок оказалась библиотечная книга. «Так тебе и надо, проклятая Лолита». Почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Потянулась за своим бокалом, залпом допила все, что в нем оставалось. Кивнула, когда американец спросил, не хочет ли она еще. В пабе было почти невыносимо жарко. Бопперс допели пластинку до конца и теперь говорили «Спокойной ночи». Очень в тему. «Good night, sweetheart». Примечание. «Спокойной ночи, милая». «Жаль покидать тебя, но что делать?» «Можно остаться». Она рассмеялась, ей снова захотелось выпить. Американец притянул ее к себе, прижавшись к ней всем своим мощным телом. От него пахло дымом и туалетной водой. Одна ладонь скользнула по ее спине и оказалась за поясом брюк. Как раз там, где остался синяк от утренней встречи с тротуаром. Она допила остатки очередного напитка. Не хочет ли она заглянуть к нему в номер? Там у него есть еще выпивка. Она закрыла глаза и кивнула. Наклонившись, чтобы взять куртку и сумку, она заметила, что не твердо стоит на ногах. Он хотел держать ее за руку, пока они шли через паб, но она стряхнула с себя его руку. Нет необходимости сообщать всему городу. Ха-ха-ха. Брюс жил на втором этаже. Ковровое покрытие в коридоре было темно-зеленое, потертое посередине. Она поцеловала нового знакомого, пока он возился с ключом. Борода кололась. Во рту у него остался острый вкус пива и арахиса. Ключ упал на пол. Брюс прижал ее к стене. Его таран к ее лобку. Со стороны лестницы донеслись смех и шаги. Карина вывернулась и схватила ключ. Ей удалось вставить его в скважину, повернуть и распахнуть дверь. Она ввалилась в номер в тот момент, когда коллеги-американцы заметили их и помахали им. Плевать. С ними тоже девушка, видать, затеяли групповуху. Бросив куртку и сумку возле двери, она стала расстегивать на американца рубашку. Он стянул с Карины джемпер и громко охнул. Она не носила лифчика. Едва она легла на кровать, он навалился сверху, прежде чем она успела стащить с себя вторую брючину. Стянув с нее трусики, он сразу вошел в нее. Боль была дикая. Карина громко застонала от боли, но он воспринял это как комплимент. Он дергался на ней. Быстрое, ритмичное движение, без всякого чувства. Она смотрела в потолок и заметила, как все слегка покачивается перед глазами. Черт, она слишком быстро напилась. Его острые колени упирались ей в бедра. При каждом толчке синяк на копчике отзывался болью. Временами мужик вспоминал, что она лежит под ним, и останавливался, чтобы повертеть ее левый сосок. Не грубо, но и не особо приятно. Кончая, он застонал и так тяжело навалился на нее, что ей было не вздохнуть. Он что-то пробормотал ей на ухо, наверное, спрашивал, хорошо ли ей было, но она не знала, что ответить. Он скатился с нее, и она, наконец, смогла сделать глубокий вдох. Из нее на покрывало вытекала семенная жидкость. Карина от души надеялась, что месячные еще не начались. Он ушел в ванную и включил душ. Несколько секунд Карина лежала неподвижно, размышляя, как вести себя дальше. Покусала губы, чтобы сделать их большими и красными, села и взбила подушки. Стащила с себя джинсы и тросики, застрявшие где-то на полпути, откинулась на изголовье кровати и постаралась придать себе безмятежный вид. Душ выключился. Американец кашлял и плевался. Вышел с висящим между ног членом и полотенцем в руке, удивленно замер, увидев ее сидящую голой в постели. Она попыталась улыбнуться, но в голове шумело. «Are you hungry?» Примечание. «Ты голоден?» — спросила она. «We've had dinner». Примечание. «Мы ужинали?» — ответил он. «How about that drink you talked about?» Примечание. «Как насчет того напитка, о котором ты говорил?» — спросила она, раздвигая ноги. Он опустил глаза и отвернулся. «I'm sorry», — проговорил он. «But we have some work to do tonight». Примечание. «Мне очень жаль, но у нас на сегодня еще осталась работа». Она сглотнула, пока до нее доходил смысл сказанного. Он поимел ее и теперь мечтает, как можно скорее от нее отделаться. Она стала нащупывать рукой трусики. Он снова зашел в ванную, закрыв за собой дверь. Джемпер оказался под кроватью, где было полно пыли. Карина бережно отряхнула его. Его связала одна из тетушек, за которой ухаживала на дому ее мама. Джемпер любимый, из красной мягкой пряжи, не колется. «Я ухожу!» — крикнула она в сторону ванной. Американец не ответил. Взяв куртку и сумку, она вставила ноги в ботинки и вышла из номера. Коридор показался ей бесконечным. Ей пришлось схватиться рукой за стену, чтобы остановить качку. Дверь, за которой исчезли коллеги-американцы, стояла приоткрытая. Внутри горел свет, и там вечеринка была в полном разгаре. Все трое мужчин работали одновременно. Девушка стояла на четвереньках, члены во всех отверстиях. От этой сцены Карина охнула. Импульс возбуждения пронесся в ее пострадавшем паху. Инстинктивно нагнувшись вперед, она попыталась закрыть дверь, но дверь не закрылась, в ней застряла сумка. Карина задвинула ее ногой в комнату, но только когда дверь закрылась и щелкнул замок, в мозгу возникло осознание того, что она увидела. Сумка была кожаная. Из дубильни в Бёлебю. Тем временем снаружи стало совсем черно. Мороз крепчал, но ветер утих. Шел легкий снег. Между ног было холодно и липко. Возле киоска Дагги торчали мальчишки из старших классов со своими мопедами. По смеху она услышала, что среди них стоит Хокон, младший брат Сусанны. Они принялись свистеть и орать ей вслед, когда она проходила мимо, но у нее не хватило сил даже показать им средний палец. От мороза в голове прояснилось. Карина взглянула на часы. Микки Маус показывал без четверти 10. Не так уж и поздно. Ее подташнивало, но терпимо. Сумка была легкая. Учебники она оставила в своем шкафчике в школе. Какой смысл таскать их с собой и зубрить в выходные? В сумке лежали только записки и Лолита. Остановившись на автобусной остановке на Кварндамсгаттен, Карина достала книгу. Дополнительный библиотечный переплет не помог. Корешок сломался, когда она наступила на него. Несколько страниц выпали и теперь, покружившись, приземлились в снег. Она подняла их, вытерла варежкой, щурясь на текст в свете уличного фонаря. Но не скажется ли это впоследствии? Не напортил ли я ей как-нибудь в ее дальнейшей судьбе тем, что вовлек ее образ в свое тайное сладострастие? О, это было и будет предметом великих и ужасных сомнений. Карина скомкала страницы и засунула в урну, сдавив в единый ком слова Набокова, бумажку от жвачки и использованный автобусный билет. Несколько мгновений она держала в руке книгу, потом вышвырнула ее тоже. Тротуар перед ее домом забыли посыпать песком. От только что выпавшего мелкого снежка стало ужасно скользко. Она осторожно продвигалась черепашьим шагом по ледяному покрытию, но все же поскользнулась, ударившись коленом и бедром. От боли на глазах выступили слезы. Черт, черт, черт! Некоторое время она так и сидела на тротуаре. Мороз и влага проникли через ткань брюк. Ягодицы отнялись, утратили чувствительность. В этом ощущении таилось нечто привлекательное и многообещающее. Мембрана, отделяющая от безумия, казалась тонкой и натянутой, словно кожа на барабане. Этот выход всегда под рукой. Мысль напугала Карину. Она поспешно поднялась на ноги. Лампочка в подъезде на их этаже перегорела, но это не имело значения. В этом подъезде Карина знала каждый уголок. Сразу нащупала замочную скважину. В нос ударил запах бекона. В животе у Карины перевернулось. Обед в школе она тоже пропустила. «Карина, это ты?» Из гостиной донеслось позвякивание, когда мама отставила на журнальный столик грок с кусочками льда. «Угу», — буркнула она в ответ, сбросила ботинки, повесила куртку, встала в дверном проеме со школьной сумкой на плече. «Что вы смотрите?» Папа фыркнул. «Ингемара Бергмана?» — произнес он. «Подходящее занятие в пятницу вечером». «Ингмар», — поправила Карина. «Его зовут Ингмар». «Где ты была?» — спросила мама. «В читательском клубе», — ответила Карина. «Засиделись, заговорились о творчестве Набокова и чем оно отличается от творчества Бродского». «Ты поела?» «Угу», — ответила Карина. «Но бутерброд я все же съем». «Там остались пальты». Примечание. Пальт. Шведское национальное блюдо. Колобки из тёртого картофеля с жареным беконом внутри. «Как контрольная?» «Хорошо». Карина вошла в комнату, которую делила с младшей сестрой. Положила сумку на стол и засунула протоколы в обувную коробку. К остальным. Сестра валялась на кровати, читая одну из ее книг про Китти. «Кто тебе разрешил это брать?» «Пойди убейся», — ответила Ульрика. Карина вернулась в кухню. Остатки ужина стояли в холодильнике. Она нарезала целый пальт на ломтики. Намазав на него сверху масло, начала есть, стоя возле мойки. Вошел папа. Сел за кухонный стол, уставился на нее, не отводя глаз. «Ты что, выпила?» Она развела руки в красноречивом жесте, показывающем, насколько нелеп этот вопрос. «Бенни опять вчера задержали в пьяном виде», — проговорил папа. «Знаю», — ответила Карина. «А ты откуда знаешь?» «Все знают». Она нарезала новый пальт. Внутри оказалось много бекона. Сосредоточила все усилия на том, чтобы движения получались четкими и трезвыми. «Хассен нашел работу», — сказал папа, — «в Стокгольме». Карина замерла, не донеся до рта пальт. Почувствовала, как по телу пронеслась волна адреналина. Хасса был ее второй брат, тот, который не пил. «В психушке», — продолжал папа каким-то странным голосом. «Санитаром». «В Бекумберга?» — спросила Карина. «Примечание. Бекумберга. Большая психиатрическая клиника в Стокгольме, просуществовавшая с 1932 по 1995 год». «Когда он переезжает? Где он будет жить?» Папа посмотрел на свои руки. «Что ему там делать?» — проговорил он со вздохом. Потом поднялся, поплелся в гостиную, где Ингмара Бергмана уже сменил какой-то концерт классической музыки. «Пойду лягу». Мама не ответила. Кусочки льда позвякивали в бокале. «Бекумберга. Наверняка он поедет туда. Она читала в газете с объявлениями о работе, что там требуется персонал. Там сотрудникам дают служебные квартиры. Она могла бы переехать вместе с ним». «Хассе!» Она просунула голову в комнату братьев. На полу куча грязного белья и журналов про машины. Никаких братьев. Карина отправилась в ванную, почистила зубы, удалила макияж и подмылась. Пошла прямиком в свою кровать, не удостоив Ульрику взглядом. Взяла географический атлас, лежавший на ночном столике. Открыла указатель на последних страницах. «Тусон. Аризона». Отыскала нужную столицу. Юг США. Пустынный ландшафт, довольно близко к границе с Мексикой. Карина положила палец на название. Закрыла глаза. Почувствовала, как точка на карте обжигает подушечку пальца. Каково бы это было — поселиться там. В таком месте, где никогда не бывает минусовой температуры. В стране, где возможности человека ничем не ограничены. Американцы вернутся, она точно знала. Поэтому-то и строят новый мост через реку Питово. Янки хотят безопасно перевозить свои машины смерти через бурную порожистую реку.